Крушение карьеры. Все последние месяцы фон Герделер изучал русский язык с таким же рвением, с каким изучал шведский, когда находился на рудниках Елливаре. Для этого у него были особые цели. Как опытный инструктор по национал-социалистическому воспитанию, Оберст отчетливо понимал, что пропаганда гитлеровских идей терпит в армии поражение. Крикливые статьи Геббельса, которые печатались в «Вахт ам Норден», только обостряли напряжение обреченности и нервировали егерей. И фон Герделер, будучи энергичным человеком, взялся за изучение русского языка, чтобы легче было понять сущность агитации в войсках противника. Оберст был не глуп и понимал, советские политработники – большая сила, пренебрегать которой в ведении войны не следовало. Он являлся тоже своего рода политработником, и ему хотелось перенять от советской агитации, если не сущность, то хотя бы метод, который позволял коммунистам вести за собой массы. Теперь инструктору доставлялись все, какие удавалось добыть, русские журналы и газеты. Он думал, как русская армия даже в страшную пору своих поражений могла сохранить стойкий дух, сохранить веру в победу. К удивлению фон Герделера, корреспондентами русских газет часто были простые солдаты и матросы. Инструктор долго и мучительно раздумывал, извлекая выводы из своих предположений, и, наконец, решился. «Завтра, — сказал он чиновнику армейского ведомства пропаганды, — вызовите ко мне егеря Франца Яунзена, автора мистерии «Возвращение героев Крита и Нарвика». «Герр-инструктор! Солдат 13-го взвода 6-го полка 19-го горно-егерского корпуса Франц Яунзен прибыл согласно вашему вызову. Хайль! Вот вам бумага, вот вам стол, вот чернила и перо. Садитесь и пишите. Пишите статью для газеты «Вахт ам Норден». Ваше дело — объективно отразить настроение солдатской массы. Будет исполнено, герр-инструктор». Через полчаса статья была готова, и представляла собой смесь всего того, что печаталось на страницах множества солдатских газет. Заканчивалась она возгласом: «И есть только одна сила под этими небесами, способная остановить наше движение к победе и величию. Это сама смерть!» Разрывая рукопись надвое, инструктор сказал: «Пожалуйста, без фанфар и барабанов. Вы лучше меня знаете, что думает немецкий солдат. Вот и напишите». Второй вариант статьи постигла судьба первого. «Я вызывал вас, Яунзен, не за тем, чтобы вы распинались тут передо мною в верноподданнических чувствах. Сейчас не 41-й год, и задачи армии уже не те, что были в начале войны. Мне важно получить от вас искреннюю статью о действительном положении вещей на фронте, но в то же время проникнутую оптимизмом, какой присутствует в вашей мистерии». На этот раз Франц Яунзен старался дольше обычного. Он пыхтел, елозил под столом сапогами, протирал очки. Но и третий вариант тоже полетел в корзину. «Вы что, притворяетесь или действительно не понимаете, что от вас требуется?» — уже начиная выходить из себя, кричал Оберст. «Разве в вашей землянке егеря разговаривают только одними партийными лозунгами? Повторяю, от вас требуется объективность в оценке сегодняшнего положения нашей армии с точки зрения простого солдата. Вам, наконец, ясно? Так точно, герр-инструктор? Тогда какого же черта вы здесь поясничаете?» Яунзен снова заскрипел пером. Вскрывая на выбор солдатские письма, еще не проверенные цензурой, это он проделывал ежедневно, чтобы постоянно быть в курсе настроения армии, фон Герделер изредка посматривал на егеря. Тот старательно скреб бумагу, и лицо у него от натуги было почти синее, как баклажан. «Герр-инструктор», — робко спросил он, вставая, — «а про то, что наши войска в Крыму и на Украине пытаются выпрямить растянутую линию фронта, об этом, герр-инструктор, можно писать?» «Можно», — разрешил Оберст, слегка нахмурясь. Четвертый вариант статьи был скомкан и брошен в камин. «Это уже то и все-таки еще не совсем то», — сказал фон Герделер, раздумывая. «Вы не уйдете отсюда, пока я не буду иметь перед собой того, что мне нужно. Вот, подсказываю вам приблизительно начало статьи». Он наугад взял со стола письмо какого-то егеря, прочел. «Зиму прожили, что-то принесет нам весна. Не дай бог, если таких птичек, которые 8 марта прилетели к финнам и разворотили им порт Котка, но пока что у нас спокойно. Утешаем себя тем, что провидение направляет удары русских стороной. Страшно думать, что когда-нибудь и здесь повторится нечто подобное. Надеемся отсидеться за бетоном и камнями, к обороне подготовлено хорошо, и не перестаем готовиться дальше. Усильте, Яунзен, эту мысль о том, что мы будем неуязвимы в обороне, и особенно не канительте. Уже к вечеру, исписав целую стопку бумаги, Франц Яунзен наконец-то заслужил одобрение инструктора. Фон Гердалер немного сократил статью, кое-что исправил в тексте своим энергичным почерком и отнес ее редактору Вахт Ам Норден. Прочитав статью, беспартийный редактор, дрожавший от каждого неосторожного слова, испугался. «Герр-инструктор, я все это понимаю, приветствую искренность автора, но...» «Никаких «но»!» — обрезал его фон Гердалер. «От моего имени в набор!» Вернувшись обратно, он сказал Яунзену: «Можете возвращаться в часть. Статья завтра же появится в печати. Чем вы желаете получить гонорар, марками или консервами?» «Герр-инструктор, конечно, консервами». Над входом в землянку 13-го взвода висела доска, на которой было написано «Gott mit uns» — «С нами Бог» по-немецки. Эту доску сорвали, положили на пол, а Пауль Нишец острием тесака, словно карандашом, разграфил ее на несколько продольных полосок. «Ипподром готов», — весело заявил ефрейтор. «Вот эта крайняя беговая дорожка будет для моей гнедой кобылки», и он отметил крайнюю полоску своими инициалами «ПН». «Я беру среднюю», — сказал Франц Яунзен. Егеря расселись вокруг доски, каждый занял себе полоску и, быстро отыскав на своей одежде вошь, которая выглядела побойчее других, положил ее на край беговой дорожки. «На старт!» — скомандовал Нишец. «Пли!» Вшивые гонки начались. Первой шла жизнерадостная мелкая вошка Вилли Брамайера. Франц Яунзен поправлял спичкой своего рысака, который никак не хотел ползти прямо, а старался вильнуть в сторону. «Доска шершавая!» — жаловался егерь. «Это еще что, а вот до того, как белье в прошлом месяце парили, так вот у меня была вошь, это вошь!» Но в самый разгар гонок дверь распахнулась, и в землянку вошел эсэсовский офицер, на погонах которого были видны три четких буквы «ЖЕР» — «Тайная полевая полиция». «Франц Яунзен, кто?» «Так точно, герр! Руки вверх!» Эсэсовец столкнул его к двери, там уже стояли двое в штатском. Яунзена бросили в машину, и она сразу же сорвалась с места. Все произошло настолько стремительно, что Яунзен вначале ничего не понял. Только когда автомобиль проехал версты две, он спросил: «Герр Унтерштурмбанфюрер, мне можно опустить руки?» Удар в лицо. Смех. «Герр...» Еще удар. «Ты будешь знать! Говори, как тебе удалось вот это?» Только сейчас Франц заметил в руке офицера газету со своей статьей. «Герр...» Ему не дают говорить. Бьют. По лицу Яунзена текут кровь и слезы. Он сползает с сиденья, штатские топчут его ногами. Наконец бить прекращают. «Кто дал тебе железный крест?» «Я убил изменника нации». «Это не ответ на вопрос». «Крест выдан мне по инициативе оберста фон Гердалера». «Ага», — смеется эсэсовец, — «одна компания». Снова бьют. Машину трясет. Пролетают вершины гор. Сверкает море, гудят под мостами реки и бьют. Петсама. Яунзена волоком втаскивает в комендатуру тайной полевой полиции. «Пей», — говорит эсэсовец и дает воды. Зубы егеря стучат по железному ободку кружки. На подоконнике длинного коридора пушистый котенок трет лапкой мордочку. Какие-то двери, какая-то лестница. Куда ведут? В сумрачном кабинете, украшенном большим портретом Гитлера, сидит бледный фон Гердалер. Увидев Яунзена, он долго о чем-то думает, потом поднимается и говорит: «Этот солдат невиновен. Я ему приказал, и он приказ выполнил». За спиной Яунзена, как избавление от мук, захлопывается дверь одиночной камеры. Глубокой ночью к нему приходит санитар Фельдфебель. «Ну, — говорит он, грубо ощупывая избитое тело егеря, — ты, парень, легко отделался». Он лезет к нему в рот жесткими пальцами, равнодушно замечает: «Зубы выбили, а корни остались». Достав щипцы, вырывает корни. Франц Яунзен выплевывает кровь, плачет. «О, майн гот, за что меня так?» «Не скули», — Фельдфебель смазывает ему синяки какой-то мазью, говорит. «Иди, иди, парень». «Куда? Куда идти?» «В канцелярию».